Глава 430. Вблизи башня выглядела еще более внушительно, нежели издали. Конической формы она имела 7 этажей. Вокруг по фасаду велись изображения танцующих драконов, взмывающих к небу фениксов и павлинов. Последние являлись символом империи. На ее гербе было изображено павлинье перо, принимающее форму иероглифа «Власть». Привратник, наставник Жан, низко поклонился. «Молодой Жан!» — улыбнулся старик в серой, местами заплатанной накидке. Он сидел на стуле около входа и бесстрастным взглядом осматривал свои владения. «Давно тебя здесь не видел. Я был у вас вчера, привратник. Вчера, сегодня, 100 лет назад. Для меня время течет иначе, и знаешь». Жан еще раз поклонился, а затем повернулся к опешившим ученикам. Только разве что Хаджар с Иненом не были удивлены происходящим. Оба они чувствовали в старике ту же энергию, что и в маленьких Сере и Хере. Привратник на деле не являлся человеком. Это голем, причем столь сложной конструкции, что легко дал бы фору и ключу, и списку древней цивилизации магов. Воистину, главным сокровищем библиотеки города магов был эликсир, потому как остальные знания уже давно были либо переоткрыты, либо превзойдены. Именно через привратника вы сможете войти в башню сокровищ. Сегодня здесь пусто, но так бывает только в дни экзамена. В это время башня сокровищ открыта только для вновь прибывших учеников. Иначе, вероятно, из-за толпы мы бы сюда никогда не попали. Довольно логичное решение. Впрочем, что-то еще подсказывало Хаджару, что оставшиеся 2 экзамена уже были завершены. Но ни полноправных, ни учеников внутреннего круга на горизонте видно не было. Может, не хотели лишнего кровопролития? Гордость и надменность для молодых практикующих были так же важны, как воздух. Это Эйнен с Хаджаром могли проглотить большинство, но не все, оскорблений. А для кого-то помладше, наделенного силой, и косой взгляд будет поводом кровной вражде. «Привратник!» — Жан сделал приглашающий жест. Старик прокряхтел что-то нечленораздельное и не сразу, но поднялся с места. Подойдя к ученикам, он окинул их слегка насмешливым взглядом, а потом пошел к массивным воротам. Запертые на засовы из металла, который Хаджар не был способен узнать, они были защищены еще и 10-слойным барьером из волшебных иероглифов. Огромные, сотканные из света, они зависли в воздухе. Излучаемая ими энергия ощущалась намного тяжелее, чем давление Далита. Настолько тяжелее, что Хаджар не сомневался. Это заклинание оставил некто, стоящий даже выше, чем повелитель. «Заклинание 10 миров», — рассказывал Жан в то время, пока привратник делал какие-то манипуляции. Он совершал странные взмахи руками, постепенно отодвигая иероглифы в сторону. Тысячи тысяч лет назад на башню сокровищ было наложено одно единственное заклинание. Его создал основатель нашей школы, адепт «Бескрайнее небо». После того, как очередной иероглиф был отодвинут в сторону, Хаджар слегка поежился. Он прекрасно понимал, что не смог бы даже оцарапать подобную завесу. А еще, попытаясь он это сделать, как сила, заключенная в заклинании, развеяла бы наглеца по ветру. «А на какой стадии находился основатель?» — раздался голос в толпе. «Никто не знает», — слегка таинственно ответил Жан. «Он явно превосходил ступень безымянного, следующую после повелителя. Но что находится на столь высоком уровне развития? Что же, смирение — также достойная черта для адепта. Так что не буду скрывать. В империи вы вряд ли сможете найти ответ на этот вопрос». И вновь по рядам прокатилась волна ропота и шепотков. Хаджар же чувствовал, что Жан лукавит. Не прямо лжет, но лукавит. Наверняка наставник знал о существовании страны бессмертных, но, видимо, как и Хаджар, понятия не имел, с какой ступени развития адепт становится им, бессмертным. Что же до безымянной стадии, то Хаджар услышал про нее еще в море песка. Спустя несколько минут привратник открыл ворота башни. Первым внутрь вошел наставник Жан, а следом за ним и ученики. У каждого из них вырвался вздох восхищения и удивления. Хаджар с Эйненом уже видели нечто подобное в городе магов, но и они не смогли сдержать удивления. Огромное помещение было заставлено стеллажами с книгами и свитками, стойками с многочисленным оружием, полками с различными реагентами и алхимическими пилюлями, и около каждой висел ценник. Это до боли напоминало то подобие библиотеки, что привезли с собой имперцы, когда якобы хотели помочь Лидусу развиться. «Всего в башне 7 этажей», — голос привратника в этом бескрайнем пространстве звучал очень глухо. «На первый этаж допуск имеет любой ученик Школы Святого Неба. Второй — только для полноправных учеников и выше. Третий и четвертый — только для тех полноправных, кто пройдет испытание». «А какое испытание?» — спросили в толпе. Привратник полностью проигнорировал заданный вопрос и продолжил. «Пятый этаж — только для тех, кто прошел испытание 3-го и 4-го, а также имеет медальон ученика внутреннего круга. 6-й — для тех, кто выполнил предыдущие условия, а также прошел испытание 6-го этажа. Последний, 7-й, только для личных учеников, мастеров и наставников. Но одного деревянного жетона вам тоже не хватит. Придется пройти испытание. И только тогда вы сможете попасть на 7-й этаж. Для справки, из ныне существующих 17 личных учеников допуск на 7-й этаж имеют лишь 6". Хаджар посмотрел наверх. По краю стены наверх уходил широкий пандус, заканчивающийся в потолке 2-го этажа. Получается, что 1-е 3 этажа были самыми открытыми и вряд ли хранили хоть что-то, за что Школа Святого Неба сильно бы беспокоилась. «Посмотрите внимательно на ваши жетоны», — Жан указал на грудь одному из учеников. «Видите камень в центре? Коснитесь его своим сознанием». Хаджар выполнил просьбу. Сосредоточившись, он отделил часть своего сознания. Каждый адепт представлял этот процесс по-разному. Хаджару было проще воображать себе, что его мысль, превращаясь в поток ветра, свободно покидает чертоги разума. Когда сознание коснулось камня, перед внутренним взором Хаджара появилась цифра 150. «Каждому из вас после прохождения экзамена были выделены очки славы. Именно за них вы сможете получить в башне сокровищ любой из хранящихся здесь предметов. Ими же вам придется расплачиваться за посещение лекций, тренировок или полигонов, а также платить за обучение и содержание. Правда, плата также может взиматься и имперскими монетами. Для ученика внешнего круга она составляет 50 монет за полгода или же 300 очков славы». Курс 1:6 несколько удивил Хаджара, но не особо. Все же он уже был знаком с этой системой. Почти так же обстояли дела в лунной армии. Так что неудивительно, что подобная система работала и в самой империи. «А как мы сможем набирать эти очки?» — спросил Эйнен. «Да», — поддержали его в толпе. «Что для этого нужно делать?» «Об очках и их наборе чуть позже, а пока можете пройтись по 1-му этажу и посмотреть на предлагаемые здесь вещи. От себя советую, не берите пока ничего. Просто приценитесь, чтобы потом составить себе адекватный план на будущее». Хаджар с Эйненом, кивнув друг другу, разошлись по разным сторонам. Так они смогут больше увидеть, а потом обменяться информацией. Идя среди полок, Хаджар все сильнее убеждался в том, что есть нечто неправильное в наборе учеников внешнего круга. Что-то очень скользкое. Так, для получения техники уровня духа, техника меча легкого бриза находилась на уровне земли, классификация уровней у техник была такой же, как и артефактов. Ученику внешнего круга пришлось бы заплатить, внимание, 1000 очков славы. При этом для полноправного ученика она составляла 500, для ученика внутреннего круга — 200, а ученик личный мог и вовсе получить ее всего за 40 очков. Понятное дело, что школе было выгоднее спонсировать тех, кто обладал наибольшей силой, но вот что-то развитием здесь и не пахло. Пилюли синей крови, которую использовали для восстановления энергии, стоило здесь не меньше 250 очков для ученика внешнего круга. При этом ее ранг также находился на уровне духа. В целом, за исключением нескольких артефактов оружия и брони, которые были на уровне земли и при этом стоили от 5000 очков славы, Хаджар не нашел ничего, что было выше уровня духа. Даже свиток медитации, который позволял продвинуться от небесного солдата начальной стадии до средней, тоже был на уровне духа и стоил порядка 3500 монет. Надо понимать, что свитки медитации ценились одновременно больше и меньше всего. Те, кто с рождения не получил свитка, который позволил бы им продвинуться хотя бы до рыцаря духа, оказывались обречены на ужасно тяжелый путь развития. Связано это было с тем, что частая смена техники медитации весьма пагубно влияла на душу и ядро практикующего и адепта. Хаджар, получивший от Трависа свиток медитации «Путь среди облаков», был самым настоящим счастливчиком. Техники медитации вплоть до уровня неба позволяли лишь продвигаться по уровням развития, в то время как, начиная с небесного, наделяли безусловными умениями, теми, которые не требуют затрат энергии. Если у Хаджара когда-нибудь получится достичь при помощи пути среди облаков стадии рыцаря, то он сможет летать. На данный момент он себе это плохо представлял. К тому же в свитке было указано, что начиная со средней стадии небесного солдата, ему потребуются особые ресурсы. К примеру, 7 литров изначальной воды. Хаджар даже не знал, что это такое изначальная вода. И это не говоря о других ресурсах, название которых было банально сложно прочесть. «Проклятье!» — выругался Хаджар и пошел обратно. Теперь его, как и остальных, весьма волновал вопрос набора этих самых очков. И вовсе не для редких ресурсов, ингредиентов, техник, артефактов и зелий, а для того, около чего столпилось большинство учеников. В самом конце первого этажа на отдельной подставке лежал золотой жетон. Нет, он не делал покупателя полноправным учеником, но позволял пройти экзамен за него. Вот только стоимость составляла 7500 очков славы.